Глава 10. Я не сопротивлялась, не могла и не хотела. Не шевелясь, из-под полуопущенных длинных ресниц наблюдала за тем, как этот роскошный мужчина медленно склоняется ко мне. Его рука скользнула по моему подбородку и легла на затылок, мягким движением заставила приподнять голову. Сухими подрагивающими губами я ощутила его горячее дыхание. Колючими мурашками чувствовала, насколько он близко. Дима замер, когда между нами было всего несколько сантиметров, а через миг рывком прижался губами к моим губам. Он не дал мне возможности опомниться. Властно смял мой рот, подчиняя, скользнул языком внутрь, решительно захватывая и присваивая новую территорию. В шумной из-за алкоголя голове все плыло и взрывалось. Сердце безумно сильно ломилось о ребра. Кровь кипела в венах. Я задыхалась и горела, плавилась в руках этого мужчины. Неожиданно его широкие ладони сжали мои плечи и рывком отодвинули. «Ника!» — глухо простонал Дмитрий, разрывая поцелуй. Зажмурившись, он отвернулся, рыкнул что-то неразборчивое. «Эй, ты чего?» «Дима!» — я вильнула всем телом, как кошка, требующая ласки и внимания. «Мне все нравилось!» «Мне было хорошо. Я хотела еще». «Нет». Он на меня и не взглянул. «Да», — возразила упрямо. «Я хочу. И ты хочешь». «Очень хочу». Он резко поднялся, уронив меня на диван, и остался стоять, сжимая кулаки и не пытаясь ко мне прикоснуться. «Но не так, Ника. Никаких непотребств по пьяни». «Почему?» Я состроила обиженную гримасу. На глаза навернулись слезы. Я точно напилась. Ну и что с того? У меня никогда не было вот такого мужчины. Мурат вообще оказался моим первым. И сначала я думала, что он останется единственным. Но муж никогда не заботился о моем удовольствии. Ему был важен только он сам. Дима же. Все внутри меня твердило о том, что он не такой, другой. С ним мне будет хорошо. «Потому что ты не женщина по вызову, чтобы тебя опоить и взять». Он зарычал, почти закричал это, стиснул зубы, отошел на несколько шагов и прорычал что-то грубое и неразборчивое, успокаиваясь. «Вероника, ты... Я не хочу обижать тебя, девочка. Видит Бог, у меня от тебя крышу сносит. Но между нами ничего не будет, пока ты пьяна и находишься в отчаянии». По щекам побежали слезы. Мне было и приятно, и обидно до ужаса. Мурат никогда не спрашивал и не думал обо мне. Для Димы же я оказалась важнее его собственных желаний. «Ника!» — простонал он и несмело приблизился. Опустился на корточки перед диваном, обнял ладонями мое лицо, вытирая слезы. «Если ты не передумаешь, когда протрезвеешь...» Он не договорил, но слов и не требовалось. Тихий плач сменился громкими рыданиями. Во мне словно плотину прорвало. Вся та боль, которую я копила столько времени... Все обиды, несправедливость, желание любить и быть любимой — все вырывалось наружу некрасивой истерикой. В какой-то момент я поняла, что плачу в объятиях Димы, который снова устроился на диване, притянув меня к себе и позволяя заливать слезами его одежду. Он бережно гладил по волосам и спине, что-то успокаивающе нашептывал и просто был рядом в этот момент моей абсолютной слабости. Он не просил успокоиться, не требовал, чтобы я перестала истерить. Он просто был здесь и позволял выплеснуть эмоции. Я так и уснула в его руках на диване в гостиной, содрогаясь от всхлипов. Голова раскалывалась, меня тошнило от малейшего вздоха. Во рту осел отвратительный привкус, хотелось в туалет. И не хотелось шевелиться никогда в жизни. Мне было так плохо! Глухо простонав, я тяжело перекатилась на бок, прикидывая, успею ли добежать до ванной раньше, чем меня вывернет. Под рукой оказалось что-то твердое. С трудом открыв слезящиеся глаза, я увидела на постели рядом с собой деревянный столик на ножках, а на нем стакан с водой, пара таблеток на белом блюдце и записка. «Брось таблетки в воду». С трудом поднявшись, так и сделала, и вернулась к чтению под раздражающее шипение лекарства. «Отдыхай. На работе взял тебе внеплановые выходные. Дом и горничная в твоем распоряжении». «Какой же он замечательный!» До ванной я доползла с трудом. Там долго-долго приводила себя в порядок, пытаясь избавиться от опухлости из-за вчерашних слез. К концу водных процедур выпитое лекарство начало действовать, так что вниз я спустилась уже почти бодрой. «Доброе утро, Ника! Я уже и забыла, каково это, когда тебя встречают такой искренней радостной улыбкой и ароматом горячих блинчиков со сладким вареньем. Садись кушать! Позавтракайте со мной. Мне одной было неловко, а Тамаре Ивановне не хотелось меня расстраивать. Так что блинчики с чаем мы кушали вдвоем, мгновенно разговорившись о доме. Стоит ли говорить, что я напросилась помочь с уборкой? Эта милая женщина сначала отнекивалась, но быстро сдалась. Наверное, поняла, как мне неловко будет сидеть без дела. В итоге мне доверили уборку в и без того чистой кухне. Я добросовестно протерла все, что нашла. Пожалела об отсутствии цветов, вымыла полы, а потом спросила разрешения немного поготовить. Тамара Ивановна не была против. Хозяйничать в чужом доме мне было неловко лишь первые несколько минут. Я всегда любила готовить. Было что-то волшебное в том, чтобы смешивать разные продукты, выверять их количество и сочетание, и своими руками создавать новое блюдо. Я себя прямо волшебницей чувствовала, или алхимиком каким. Правда, Мурат готовить не разрешал. «Я не для того поварам плачу, чтобы твою стряпню жрать». Интересно, посчитает ли Дима мой обед стряпней? Как отреагирует? Наругает? Накричит? Нет, вряд ли. Он не из тех, кто повышает голос на женщин и доказывает свою силу, избивая слабых. Он хороший, справедливый, благородный. Как добрый принц, который приходит на помощь и ничего не требует взамен. Эти мысли окрылили и подарили новые силы. Я бегала по кухне, следя за кастрюлями и сковородками, с предвкушением представляла реакцию Димы и не чувствовала никакой усталости, когда вдруг резкий телефонный звонок прорезал сознание. Я застыла, руки затряслись, меня бросило в дрожь, хотя разум твердил, что для нее не было никаких причин. Это новый телефон, мой номер знал только Дима. Вероятно, он и звонил, но нет, экран показывал один из до боли знакомых номеров без подписи. Мне звонил папа.